Глава 20. Червь-покоритель. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. Уже в третий раз за последние 24 часа Захариил сидел на откидной скамье грозовой птицы. В ушах гремел рев двигателей, и снова в его голове теснились мрачные мысли. Ангелы избавления Калибана обрушились на северную чащу в клубах огня и дыма. Лютер приказал пилотам осуществить скоростной спуск. Поэтому они буквально упали с неба на охваченный войной город. Для перепуганных егерей, охранявших посадочную площадку верхнего уровня, это было равносильно сцене мифического Армагеддона. Командное отделение летело с первой волной, и когда пилот запустил двигатели обратной тяги на полную мощность, всего в 1000 метров от земли, чтобы совершить вертикальную посадку, у Захариила все внутренности сжались в тугой комок. Стиснув пальцами в бронированных перчатках психосиловой жезл, стоявший между колен, он молча считал секунды до приземления. Остальные члены отряда вокруг него привычными точными движениями проверяли свое оружие. Атмосфера в пассажирском отсеке сгустилась от напряжения. Брат Атти, поворачивая прикрытую стальными пластинами голову то вправо, то влево, с необычным для него оживлением пытался приободрить сидящих рядом Астартес. Слова Лютера, сказанные перед посадкой, до сих пор звучали у них в ушах, призывая к славной битве. «Братья, наступил решающий момент. Джонсон от нас отказался. Император, когда-то потребовавший от нас клятву верности, про нас забыл. Сейчас мы должны решить, принять ли их требования и погрузиться во тьму, или отвергнуть их ради нашей Родины и нашего народа». Захариил перевел взгляд на скамьи в задней части, рядом с аппарелью. Там, в сверкающих доспехах, словно герой из прошлых времен, сидел избавитель Калибана. Изможденное лицо Лютера застыло от напряжения. Он не отрывался от страниц загадочной старинной книги, лежащей у него на коленях. Рядом с ним, скрестив руки на груди, сидел лорд Сайфер, ответивший Захариилу непроницаемым взглядом из глубины низко надвинутого капюшона. Захариил сосредоточился на своем дыхании, и в голове замелькали картины недавних событий. Сардавил в языках голубого пламени, Лютер со светящимися рунами на теле и охваченный ужасным огненным ореолом, брат Библиарий Израфаил с дымящейся раной в груди и с искаженным злобой лицом, медленно опускающийся на колени. Встанем ли мы на сторону тех, кто нами пренебрег, или найдем свой собственный путь для защиты невинных от тех, кто их эксплуатирует и развращает? Гул двигателей поднялся до самых высоких нот. И грозовая птица ударилась о землю так, что заныли все кости. Ремни безопасности с металлическим лязгом расстегнулись, завыли сервомоторы, опускавшие аппарель, и в отсек ворвался холодный, пахнущий дымом ветер северной чащи. Астартес, загремев бронированными ботинками, поднялись со своих мест. Болт-пистолеты освободились от кобуры, и цепные мечи ожили, испуская угрожающий скрежет. Захариил ощутил, как его тело, без участия разума, подчиняется общему танцу смерти. Лютер передал книгу лорду Сайферу и первым шагнул к выходу. Его черный плащ яростно защелкал в порывах сильного ветра, поднятого двигателями грозовой птицы. Захариил в сопровождении брата Атия шел позади лорда Сайфера. Остальные 6 боевых братьев, все ветераны Сараша, с оружием наготове разошлись широким веером. Одновременно с ними приземлились еще 3 грозовые птицы, и 3 отряда Астартес, покинув машины, образовали дугу, прикрывавшую командный отряд с тыла и флангов. Тяжелые герметичные двери разошлись в тот самый момент, когда Лютер ступил на землю. В проеме, отчаянно сопротивляясь жестоким порывам ветра, появилась большая группа офицеров в темно-зеленых мундирах егерей. Впереди всех стоял худой, жилистый человек с резкими чертами лица, в закопченной походной броне. «Полковник Хадзиил!» — приветствовал его Лютер, легко перекрывая шум ревущих двигателей. «Ваш приезд — большая честь для нас, мой лорд!» — прокричал в ответ Хадзиил. Из-за ветра и туч пыли, поднятых грозовыми птицами, он сильно щурился и придерживал шлем рукой. «Прошу прощения, что не мог докладывать о развитии событий, но мятежники каким-то образом сумели заблокировать все каналы ВОКС-связи. Я не в состоянии получать донесения от своих же отделений, находящихся внутри здания, не говоря уж о сигналах извне. Не стоит извиняться, полковник, Честно говоря, мы предполагали что-либо подобное. Лютер выждал, пока все четыре машины с нарастающим ревом не поднялись с площадки. Затем продолжил. Единственное, что нуждается в срочном уточнении, так это то, что мятежники здесь ни при чем. Более того, 3 часа назад я заключил перемирие с лидерами восстания, и они согласились помочь нам в борьбе с общим врагом. Хадзил и его офицеры озадаченно переглянулись. «Общий враг, мой лорд?» – неуверенно переспросил он. «Сейчас нет времени на подробные объяснения, полковник», – решительно заявил Лютер. «Уверяю тебя, все прояснится, как только мы возьмем ситуацию под контроль. Достаточно сказать, что кучка инопланетных врагов затаилась где-то на нижних уровнях этого города и пытается подвергнуть его губительному влиянию варпа. К чести полковника он принял это ошеломляющее известие с удивительным спокойствием. Ходил, только моргнул и потом коротко кивнул. «Чем могу вам помочь, я и мои егеря, мой лорд?» «Молодец!» — с гордостью похвалил его Лютер. Собравшиеся офицеры все как один заулыбались, и доверие было восстановлено. Правитель Калибана жестом пригласил их встать в кружок. «Во-первых, я хотел бы узнать все о текущей ситуации и положении гражданского населения», — сказал он. 2 офицера по знаку полковника Хадзиила разложили перед Лютером портативный столик с гололитическим дисплеем. «Последние несколько часов здесь творится сущий хаос», — мрачно произнес Хадзиил. Он набрал определенный код, и в воздухе над столом поднялось изображение поперечного разреза города. Только по счастливой случайности приказ об эвакуации поступил одновременно с очередным усилением волнений, поэтому в момент начала беспорядков боевые патрули оказались на месте. Эти отряды выиграли нам драгоценное время для организации и ослабили натиск на пропускные пункты. В противном случае все наши кордоны были бы попросту сметены. «Сколько жителей вы успели эвакуировать?» — прервал его Лютер. Полковник пожал плечами. «Счет идет на 1000, но точное количество я назвать не могу. Переселение продолжается и сейчас, но с каждой минутой работать становится все труднее». «Почему?» — спросил Лютер. Полковник Хадзиил вздохнул, осторожно подбирая слова. «Эти беспорядки сильно отличаются от всего, что мы видели ранее», — сказал он. «Мы предположили, что на нижних уровнях распространилась какая-то страшная болезнь, вроде красной лихорадки или бешенства. В последних донесениях, полученных с нижних уровней, говорилось о появлении обезумевших людей, которые с ожесточением набрасываются на все живое. Стрельба, кроме прямого попадания в голову, не производит на них никакого впечатления. Незараженные жители города паникуют и в поисках спасения нападают на контрольно-пропускные пункты. У полковника на скулах заиграли желваки. В нескольких случаях для поддержания порядка солдатам пришлось направить оружие на толпу. Он набрал следующую комбинацию символов и показал на изображение. К настоящему моменту пришлось отказаться от прежних позиций и отступить на 15-й уровень, где меньше контрольно-пропускных пунктов, а приказы можно передавать через посыльных. Почти половина нижних уровней на изображении окрасилась красным цветом. Все, что ниже этого уровня, включая подземные уровни, для нас потеряно. А именно там расположены источники тепла, воды, воздуха и системы рециркуляции. Говоря языком военных, мы больше не контролируем город. Хадзиил развел руки. Мы до сих пор пытаемся спасти как можно больше жителей, но прежде чем пропускать их наверх, вынуждены проверять каждую группу, чтобы удостовериться в отсутствии заразы. Лютер обернулся к Захариилу. «Есть какой-нибудь способ быстро отличить живых людей от ходячих трупов?» Хадзиил изумленно воззрился на примарха. «Трупов, мой лорд? Но это же выдумки перепуганных солдат. Неужели вы поверите? Позаботься, чтобы на контрольно-пропускных пунктах были инфракрасные сканеры», — прервал его Захариил. «Подойдет даже инфракрасный прицел Лазгана. Трупы излучают куда меньше тепловой энергии, чем обычные граждане. Но я...» — Хадзиил взглянул в глаза Астартес и раздумал возражать. «Я сейчас же об этом распоряжусь». Лютер сдержанно кивнул. «Вот и хорошо, полковник». Он немного помолчал, внимательно изучая изображение. «Сейчас я хочу, чтобы ты сосредоточил свои силы на охране пропускных пунктов 15 уровня и продолжал эвакуацию жителей из нижних ярусов. И чем быстрее, тем лучше. Мои воины разделятся на ударные группы, пройдут через эти пропускники, он показал 7 стратегических точек на 15 уровне, и пройдут через неохраняемую зону к энергетическим узлам и центрам жизнеобеспечения города. Хадиил нахмурился. «Мой лорд, нам неизвестно, сколько точно зараженных существ на нижних уровнях, но счет идет на сотни, а то и на тысячи. Твои воины привлекут их, как раненый олень привлекает кровососов». «В этом и заключается мой замысел, полковник», — подтвердил Лютер. «Мои братья справятся с трупами и отвлекут их от ваших солдат. А когда эвакуация гражданского населения закончится, ты сможешь объединить свои отряды для очистки нижних ярусов города. Я бы только хотел, чтобы к каждой группе Астартес был прикреплен офицер для связи, и чтобы на контрольных пунктах нас не задерживали. Это все, джентльмены. Встретимся, когда порядок будет восстановлен». Хадиил кивнул и стал инструктировать офицеров штаба, а те немедленно отдавали необходимые приказы. Лютер отвернулся от егерей и жестом пригласил Захариила, Атия и лорда Сайфера отойти на несколько шагов в сторону. «Есть какие-то известия от мятежников, которые остались в городе?» — негромко спросил он Захариила. Библиарий покачал головой. «Ситуация с вокс-связью у них наверняка не лучше, чем у нас. Даже невозможно узнать, обнаружили они колдунов или нет». Лютер кивнул. «Ты доверяешь оценке полковника Хадиила в отношении количества трупов?» «Ни в коей мере», — мрачно кивнул головой библиарий. «Их, вероятно, тысячи, возможно, десятки тысяч». «Армия мертвецов», — раздался синтезированный голос брата Атия. «Но с какой целью?» «Топливо для огня», — задумчиво произнес Лютер, словно обращаясь к самому себе. «Колдуны используют гнев и кровопролитие, чтобы ослабить барьер между материальным миром и варпом и осуществить главный ритуал». При этом он обменялся многозначительным взглядом с лордом Сайфером. Захариил нахмурился. «Интересно, какие тайны узнал Лютер, изучая запретные книги?» «А потом нам необходимо нанести удар непосредственно по колдунам», — сказал библиарий. «Если только мы успеем их обнаружить», — добавил Лютер. «К тому времени ритуал будет близок к завершению». «Захариил мог бы нас отвезти прямо к ним», — сказал лорд Сайфер, сверля библиария взглядом из-под капюшона. «Ты ведь способен ощутить турбулентность в варпе, вызванную ритуалом, не так ли?» «Я», — Захариил помолчал, переводя взгляд с лорда-хранителя на Лютера. Правитель Калибана выжидающе молчал. «Во что его втягивают?» Перед его мысленным взором вдруг возникло искаженное яростью призрачное лицо из Рафаила. Захариил тряхнул головой, прогоняя видение. «То есть да, я бы смог это сделать, но длительное соприкосновение с энергией варпа довольно рискованно». Лютер хмуро усмехнулся. «Поверь, брат, если мы не прервем ритуал, на нас обрушится такой поток энергии варпа, что никому не поздоровится». Из вокс-узла Атия вырвался странный, свистящий звук. Захариил, обернувшись, взглянул на Астартес с лицом черепа. Звук не прекращался, и он не сразу понял, что Атий смеется. Лорд Сайфер тоже захихикал, а потом не удержался и сам Захариил. Неожиданный смех быстро разрядил обстановку. «Ну как, брат?» — спросил Лютер. Захариил склонил голову. «Дайте мне минуту, чтобы сосредоточиться», — попросил он. Он крепко сжал посох обеими руками и направил свою энергию в защитную сетку. В тот же момент Захариил ощутил вокруг себя буйный вихрь варпа. Его психические потоки хлестали, словно языки огня, отыскивая малейшую трещинку, чтобы пробраться в душу. Система защиты ограждала Астартес от этой бури, и зазубренные осколки льда больно впились в затылок. Вихрь окружил Захариила со всех сторон и повлек к центру бури, словно к зияющей пасти. Он почувствовал, что в этом центре что-то есть, семя тьмы, отчаянно стремящаяся прорваться наружу. От натиска энергии варпа, вызванной ритуалом, у него закружилась голова, и Захариил покачнулся, но усилием воли заставил себя вырваться из страшного водоворота. «Я чувствую это», — задыхаясь, произнес он. «Колдуны стараются открыть канал, чтобы что-то могло прийти. Как на Сараше, только намного хуже. Ты можешь привести нас к ним?» — спросил Лютер. Захариил снова сосредоточился и мысленно проследил за потоком энергии. Ощущение жгучего холода в затылке усилилось. Металлическая рукоять посоха покрыла синим. «Центр шторма находится глубоко под землей», — он поморщился. «Я смогу его отыскать, когда подойдем ближе». «Отлично!» — воскликнул Лютер. «Пусть Хадиил откроет служебные лифты, чтобы спустить нас на подземные уровни, а оттуда мы доберемся до центра событий». Правитель Калибана, развернувшись, стал отдавать приказы полковнику егерей и командирам остальных трех отрядов Астартес, ожидавших на посадочной площадке. Захарил снова попытался сосредоточиться на материальном мире, но этот процесс оказался труднее, чем он ожидал. Даже при работающей системе защиты от психических воздействий, вихрь варпа все еще бушевал в нем, словно запустил в его душу острые шипы. Захарил ощущал странное оцепенение глубоко внутри тела и знал, что чем ближе он подберется к месту проведения ритуала, тем сильнее станет хватка варпа. Он поморгал, стараясь восстановить зрение, и вдруг заметил испытующий взгляд лорда Сайфера. Прежде чем он успел поинтересоваться, чем вызвано такое внимание, загадочный Астартес резко отвернулся.